«Я что-то не припомню такого», — проговорил в растяжку арестованный, перебирая в памяти события последнего года. «Получается, что у тебя неплохое здоровье, и ты болеешь очень редко». «Получается так», — согласился Агамиров, предчувствуя, что следователь готовит для него ловушку, но еще не понимая, какую. «Тогда вспомните, как вы отдыхали те 10 дней, которые взяли в счет отпуска». На минуту задумавшись, Гасан виновато улыбнулся и примирительно сказал: «Да, действительно, я и забыл, как провалялся эти дни дома. Теперь я точно вспомнил, что приболел очень серьезно, даже из дома никуда не выходил». «А что за болезнь с вами приключилась, если не секрет?» — задал свой первый вопрос Каримов. Арестованный перевел на него взгляд и несколько секунд изучающе смотрел на Ильяза, как бы определяя на глазок, что за подвох готовит ему второй следователь. Ангина была жуткая, чуть не задушила. Температура при этом стояла под 40, думал, не перенесу. А прорвалась она на 7-й день. «А что же врачи не вскрыли гланды раньше?» — продолжал задавать вопросы Рашид. «А я к врачам не обращался, переболел, так сказать, на дому». «Ну, это же глупо. При такой температуре не обращаться в поликлинику. Но хоть бы скорую помощь вызвали». «Да нет. Как-то по-детски понадеялся, что это несерьезно, а вышло наоборот. Чуть концы не отдал». Каримов посмотрел на Гафурова и сказал: «Вот Гасан говорит, что у него болело горло, а его жена убеждала, что у него было острое респираторное заболевание. Что-то в его рассказе не вяжется». «Не надо, начальник, меня шантажировать. Я говорю то, что было на самом деле. И при чем здесь моя жена?» Слова Каримова вывели его из себя. «Не надо так волноваться», — успокоил его Рашид. «Это не столь важно, легкие или ангина, важен факт, что человек болел. А скажи-ка нам, Гасан, кто может, кроме тебя и жены, подтвердить, что столько дней провалялся в постели дома? Может, были гости, друзья, товарищи по работе?» «Я сейчас назвать тех, кто был у меня, затрудняюсь, но если надо, то вспомню». «А вот вспомнить их вам будет просто необходимо, так что на досуге подумайте и при нашей следующей встрече назовите их». «А сейчас вспомните, есть ли у вас родственники или знакомые в Черноземье?» И Каримов назвал город, где были убиты 2 милиционера. Этот вопрос прозвучал неожиданно. Ни от следователей не ускользнуло, как Агамиров внутренне напрягся. «Никаких родственников или знакомых у меня в этом городе нет и быть не может». «Не торопитесь», — прервал его Рашид. «Зачем так сразу и так конкретно? Подумайте, может, вспомните, а то попадете впросак, как с болезнью». Напряжение у Агамирова не пропало, но после слов Рашида он как-то даже стал бледнее обычного. Немного подумав, как бы перебирая в памяти возможных кандидатов, он в такой же категоричной форме подтвердил, что у него нет ни родных, ни близких ему людей в далеком Воронеже. Внимательно выслушав эти доводы Агамирова, Каримов спросил: «А кому вы продали автомобиль, на котором и сами не успели как следует покататься?» «Да, действительно, машину я продал одному представительному человеку, но он говорил мне, что был из-под Смоленска. Я не настаиваю на том, что он из Белоруссии. Честно говоря, и его фамилия мне сейчас не приходит на ум. Знаю, что его звали Петром». «Почему вы продали ему «Жигули»?» — задал вопрос Каримов. «Мне подвернулась «Волга». Чтобы ее купить, пришлось залезть в долги. Когда подвернулся Петр, то у меня было 2 машины и куча долгов. Пришлось одну продавать, а он предложил за нее хорошие деньги. Оформлял документы он сам, поэтому я даже не видел его паспорта и точно не могу сказать, откуда он». Хорошо ты рассказываешь. Слушаю я тебя, и мне кажется, что это ты написал сказочку про курочку Рябку. Так складно все выводишь. На самом же деле ты все прекрасно знаешь и помнишь Михеева Петра Афанасьевича. Но почему-то скрываешь это от следствия. Я говорю то, что знаю и помню, и у меня нет причин что-либо скрывать от вас. Не надо, Агамиров, не лукавь. Есть у тебя какой-то интерес, и ты его тщательно оберегаешь. Хорошо, оберегай, это твое право. Но мы тоже для себя из состоявшегося разговора выводы делаем. Получается, что если ты не вспомнишь, кто кроме жены видел и может подтвердить, что эти 10 дней ты провел дома, то мы будем интуитивно считать, что ты был в гостях у Михеева Петра. От этого предположения Агамиров даже слегка привстал с табурета, но, взяв себя в руки, сказал: «Вы вправе считать что угодно, но я проболел эти дни дома и постараюсь вспомнить свидетелей этого. А сейчас попрошу распорядиться, чтобы меня увели в камеру. Пойду вспоминать свидетелей». Рашид нажал кнопку и попросил вошедшего в комнату милиционера увести арестованного. К дому на Плехановской Мошкин подъехал, опередив машину оперативников минут на 5, не более. Дом был хрущевской постройки, 5-этажный с 3 подъездами. По его распоряжению Андрей остановил машину у 3-го подъезда и заглушил двигатель. До появления оперативников они молча сидели в машине и смотрели на 1-й подъезд. Николай Федорович при этом курил, приоткрыв боковое стекло. Машина оперативников остановилась у 1-го подъезда. «Пора», — произнес Мошкин и, выйдя из машины вместе с Прытковым, направился к подъезду, где проживала Сухова. Оперативники все сделали четко, как всегда. Блокировали обе стороны здания, и через минуту Скребнев уже стучался в дверь 2-й квартиры. Дверь открыла та самая японка, изображенная на фотографии вместе с Боровковым. От нее и требовалось только одно — открыть дверь. Все остальное оперативники проделали в одно мгновение. Мошкин вошел в квартиру буквально минутой позже, не забыв закрыть после себя входную дверь. С первого же шага в глаза бросилось богатое убранство квартиры. Хозяйка сидела на диване, лицо ее было бледным от волнения. Как оказалось, Сухова была дома не одна. В квартире находилась ее дочь. Немного оправившись от неожиданного вторжения сотрудников, Алена с неукротимой злостью в голосе разразилась в их адрес потоком бранных слов, нисколько не стесняясь присутствия дочери и понятых. Обыск был произведен быстро, но тщательно. Как и предполагал Мошкин, результат не заставил себя долго ждать. За батареей отопления в спальне была обнаружена картонная коробка, в которой насчитали 16 ампул морфия. В корзине для грязного белья на дне обнаружили 3 пачки денег в банковской упаковке на сумму в 10 тысяч рублей. Эти деньги удивили не только Мошкина, но и дочь Суховой, что было видно по ее широко открытым от удивления глазам. Николай Федорович подошел к столу, на котором лежали обнаруженные ампулы и деньги. Морфий был в фабричной упаковке, но по 1 ампуле. Он взял 1 и осмотрел ее. Она была ровнехонько отрезана от стандартного блока в 5 ампул. Лежащие на столе ампулы были идентичны тем, которые изъяли и у Шаповалова, и у Боровкова, и у Губанова. Все это были звенья 1 цепи. Сомнений в правоте своих предположений у Мошкина не было. На столе лежали 2 пачки 25-рублевок и 1 пачка 50-рублевок. Он осмотрел пачки, они чем-то привлекли его внимание, и не зря. Собственно, осматривать можно было саму упаковку, на которой стояла маркировка отделения банка, и фамилия упаковщицы. Две пачки 25-рублевок были упакованы в Туле, о чем говорил темно-фиолетовый отпечаток штампа, оставленный банковским работником наклейкой ленте, опоясывающей каждую пачку. Собственно, Мошкин как-то почти и не среагировал на то, что они тульского происхождения. С таким же видимым безразличием он осмотрел и пачку 50-рублевок. У нее наклейка ленте было надписей гораздо больше, часть из них была на русском языке. Когда он прочитал их, то испарина выступила у него на лбу. Деньги были из Узбекистана, вернее, из Маргиланского отделения Агропромбанка. Первым его желанием было спросить, откуда они могли появиться у Суховой. Но, вытерев пот со лба платочком, он продолжил рассматривать все до единой буковки на русском языке. Упаковали эти 150-рублевок в пачку всего 2 месяца назад, о чем говорила отметка контролера. Опять это Фергана, все тот же ферганский след. Сейчас он решил об этом не задумываться, нужно было довести дело до конца, а уж потом все проанализировать. Подчиненным он указал, чтобы в протоколе была обязательно отмечена не только сумма, но и маркировка, которая его взволновала и которую он для себя так неожиданно обнаружил. Сухова стала вести себя степеннее, видимо, осознав, что здесь все серьезнее, чем она предполагала вначале, и бранными криками уже не поможешь». Когда формальности были позади и Сухову увели в машину, он остался еще на некоторое время в квартире, чтобы объяснить дочери арестованной происшедшее и, по возможности, успокоить ее. Разговаривая с ней, он понял, что Оля, а именно так звали дочь Суховой, не очень сильно переживает арест матери. Видимо, между ними были довольно прохладные отношения, и, возможно, она что-то знала о второй жизни своей матери. Оля не внесла на этот счет никакой ясности, но у Мошкина осталась убежденность, что между ними когда-то пробежала черная кошка. Когда он вышел на улицу, то машины оперативников уже не было. Видимо, забрав арестованную, они не стали терять времени зря, а повезли ее сразу в изолятор. В машине, кроме Андрея, сидел на заднем сидении Прытков. Мошкин отпустил его, и Василий сразу же заторопился на автобус, остановка которого была буквально в 100 метрах от дома, в котором проживала Сухова Алена. Николай Федорович попросил Андрея подбросить его прямо до дома. На улице было уже темно. Посмотрев на часы, Мошкин загадал в 9 быть дома. Езда по ночному городу была еще интереснее, чем днем, потому что приходилось постоянно угадывать, где ты находишься сейчас. Его это всегда забавляло тем, что правильно отгадать мог не всегда, а лишь когда замечал знакомое здание или еще какой-нибудь приметный ориентир. Мошкин не успел выкурить сигарету, как оказался у знакомой аптеки. Поблагодарив водителя, Николай Федорович направился домой. В подъезде непривычно ярко горела лампочка, и он снова посмотрел на часы. До намеченных 9 оставалось 7 минут, и Мошкин быстро поднялся к себе на площадку. Открыв дверь своим ключом, он включил в прихожей свет и стал раздеваться. Переобувшись, он наклонился и не заметил, как в прихожую вошла жена. «Николай, честное слово, я просто устала тебя ожидать. Неужели ежедневно нужно работать по 13-14 часов?» Мошкин, наконец, закончил возиться с обувью, выпрямился и, повернувшись к жене, уже хотел ей сказать с упреком, что не сам он для себя устанавливает продолжительность рабочего дня, а обстоятельства всегда диктуют ему свои условия. Но, окинув взглядом супругу, он не смог сделать этого и впоследствии сам себя поблагодарил за эту сдержанность. Маша против обыкновения была одета в темное вечернее платье, прекрасно уложенная прическа и в меру подведенные глаза только усиливали шарм, делая ее моложе и привлекательнее. «У нас гости?» — спросил он первое, что пришло ему на ум. «Да, у меня гость», — как-то слегка торжественно ответила она и пристально посмотрела на него. «Кто?» — понизив голос, спросил он. «Какой ты любопытный. Проходи, сейчас узнаешь», — сказала она с улыбкой и стремительно вышла из прихожей. Мошкина даже немного обидела то, что она ушла так, ничего не сказав ему понятного. Он еще на минуту задержался перед зеркалом, чтобы причесаться и поправить галстук, прикидывая в уме, кто бы мог нанести визит в столь поздний час. Из прихожей он, движимый любопытством, сразу же направился в зал, где ярко светила люстра всеми включенными лампочками. За ярко освещенным столом сидела одна Маша, хотя стол был накрыт, и даже виднелась бутылка шампанского. «А где же гости?» — шепотом спросил он. «Проходи, садись», — пригласила она супруга, заговорчески улыбаясь при этом.